Внизу же, избитый и полностью сломленный Кури, не двигаясь, лежал в кратере. Ему было больно, неприятно, мучительно. Он не хотел здесь находиться, он хотел домой. Хватит ныть. Что это голос? Откуда он? Кури не понимал. Он вообще ничего сейчас не понимал. Ничего кроме боли. Ты герой, ты надежда многих. Подумай о себе, о семье, о своей матери. Несколько лет назад, небольшой ручеек, чья гладь была кристально чистой, настолько, что можно было увидеть свое отражение в любое время дня и ночи. Птицы, белки, несколько прирученных кабанов и прочая мелкая живность, вот и вся фауна, которая обитает в этой части леса. Части леса, к которой теперь принадлежит и его новый дом. 2 года прошло с того момента, как он приехал сюда. Кури понятия не имеет, как все сложилось у других, кто тогда уехал, но у него почти ничего не поменялось. Разве что полное отсутствие друзей и постоянные, ежедневные тренировки. Разминка, бег, применение причуды и разработка новых техник. Но больше всего он делал одно – бил много и очень часто. Первое время его кулаки стирались в кровь, но после нагоняя от матери, он начал обвязывать их тряпкой. Инка с его матерью все плохо. От той жизнерадостной и веселой женщины мало что осталось. Она похудела, стала более серьезной, начала больше заботиться о его безопасности. Дедушка и бабушка не мешали ей, а сам Курину, пусть он и не принимал, но понимал ее чувства. И самое меньшее, что он мог сейчас сделать, это слушаться ее и не давать ей нервничать по пустякам. «Интересно, как там мои друзья?» – тихо протянул Кури, поднимая голову к небу. С момента уезда у него не было с ними контактов. «Надеюсь, у них все в порядке, ладно?» «Мне уже пора домой, а то мама будет переживать». С прыжка поднявшись на ноги, он развернулся и пошел по тропинке, которая уже привычно выведет его к деревне. По пути он видел пару деревянных домиков на деревьев, принадлежащих местным детям. Конечно, не все из них станут героями, но они любили играть в них. Поэтому и настроили такие базы, ну и еще для отдыха и прочих развлечений. Дойдя до деревни, он сразу свернул по дороге, к ближайшей булочной. Обычный деревянный дом, часть которого была переоборудована в пекарню, и довольно прибыльную. Купив несколько булочек с корицей, которые были сделаны под заказ, он обратно вышел на дорогу. Поедая булочки, он доел их тогда, когда подошел к дому. Булочки были вкусные, жаль, что он не заказал больше. Как знал, что не хватит, но решил не тратиться слишком сильно. Все же это его честно заработанные деньги, которые он получил во время сбора урожая, в котором он участвовал. С привычным стуком отодвинув дверцу в сторону, парень вошел внутрь и закрыл ее обратно. Разувшись и надев тапочки, он прошел на кухню, где в одиночестве сидела его мать. Относилось это только к нижней части тела, лицом же Инка спала в куче бумаг. Опять переутомилась, пронеслось в его мыслях, после чего он мягко подошел к ней и попытаться поднять на руки, чтобы отнести на кровать. Его затея провалилась, и женщина почти сразу открыла глаза. «Ха-ха-ха-ха!» – зевнула женщина, поднимая голову с бумаг и сонно протирая глаза. «Кури, о, а я, наверное, опять заснула, извини, я такая неуклюжая». Парень прервал ее быстрый словесный поток, положив руку ей на плечо и пристально посмотрев в ее глаза. «Мам, успокойся, ладно, тебе тоже надо отдыхать, это не дело засыпать за столом. Хо, возможно, ты прав. Что-то я слишком сильно утомилась. Поможешь дойти? Что-то у меня голова кружится». «Конечно, давай руку». Помогая матери подняться, Кури, держа женщину за руку, отвел ее в комнату. Там она легла и, поблагодарив его, она уснула на полуслове. Слишком сильно она переутомилась. Идя на выход из спальни, он остановился у порога и огляделся. Обернувшись, он несколько секунд, глядя на свою мать, решительно кивнул и с таким же тоном тихо произнес: «Я сделаю так, чтобы виновники получили по заслугам». Кури замер, его больше не трясло, а сам он смотрел в пустоту, будто бы видел что-то. И он видел силуэт его матери. Матери, что любила его, ждала его и всегда заботилась. А он обещал. Пылевое облако разрезалось резким выпадом Ному, но его удар угодил в землю. Видя, как в будущем его схватит из-под земли, Ному отпрыгнул вверх. И сразу же вслед за ним, бурным потоком прямо из-под земли, выстрелило потоком горячего шоколада. Вращаясь словно дрель, оно не хотело упускать Ному, который при всех своих способностях не желал приближаться. Благодаря 7 потокам сознания, он мог постоянно следить за 5-секундным будущим, и оно было нерадужным. К Как бы оно ни менялось, как бы он ни петлял от вражеской атаки, он видел, что она заденет его. Стоит ему только приблизиться. Эта мысль взбесила его. Как же так, это он здесь хищник, это он должен гнаться за добычей. Закричав, Ному увеличился до 10 метров, что являлось для него пределом. Замерев на месте, этим воспользовался шоколадный поток. Опутав его и начиная обжигать, поток устремился к морде Ному. Сам же Ному схватил шоколад, но прежде чем он успел сжать лапы, весь дух Кури испарился из него. Сам же парень возник из конца потока, вылезая прямо из него и злостью и болью смотря на Ному. Быстро подняв руки, Ному ударил с двух сторон, надеясь хлопнуть в ладоши. Но то, что он увидел дальше, заставило его мощным прыжком отпрыгнуть в сторону, не завершив желаемый удар. Кури начал расти, за десяток секунд увеличиваясь в размере до 300 метров. Издав воинственный вой, он поднял руку и ударил по Ному. Удар прошелся мимо, и попав по земле, всю территорию леса тряхнуло. В следующий момент он схватился за ногу, в которую влетел Ному и начал рвать ее. Уменьшившись обратно, парень оказался прямо перед Ному, чей удар пришелся в его грудь и отбросил Кури. В полете его тело преобразилось, так как оно делает это при применении кофейной трансформации. Сделав сальто и прогнув дерево, он прыгнул прямо на Ному. Тот встретил удар парня своих, и когда их удары столкнулись, Ному шире оскалился, он оказался сильнее. Продавив удар Кури, чей мозг почти не думал, действуя на инстинктах и адреналине, последний заглушал боль. Ному снова отбросил его, но в этот раз, бросаясь следом. В полете, он видоизменил свои ноги в пружины, сделав их плотными. Используя всю свою силу удара и скорость, он выстрелил из ноги сжатым воздухом, что попало в Ному и оттолкнуло его, сбивая тому готовящуюся атаку. Этот удар был быстрее того, на что он мог реагировать. Поэтому он и не смог уклониться. Хорошо хоть, что мастер внедрил в него регенерацию и сверхчеловеческие физические характеристики. От этого удар толком и не навредил ему. А Кури же, заметив, что Ному попался на удар, быстро нырнул к земле. Развернувшись, когда Ному был рядом, они вновь сошлись в ударе кулаками. Однако Ному вновь посмотрел в будущее и, поняв, что это была ловушка, поспешил отдалиться. Но было поздно. Сначала залп воздуха вылетел из его руки, сбивая удар Ному и лишая того равновесия, а потом уже и его тело выстрелило потоком воздуха, который не только отбросил Ному, но и сделал небольшое отверстие в его груди. Сориентировавшись, Ному опустил взгляд на свой живот, который уже восстановился, и подняв голову, он произнес булькающим и шипящим голосом, будто бы пародируя кого-то, и ради этого, он ломает свои связки. Столько усилий и все это, ради капли крови. Закончив фразу, Ному отхаркнул свои испорченные связки, после чего вновь заржал. Кури промолчал, пользуясь данной ему передышкой. Заменив свою ногу на карамельный протез, он смотрел на Ному. Нельзя было и глаза свести с этой твари. Кури догадывался раньше, но теперь он уверен точно. У него не просто сверхсила и остальное. Он еще способен предугадать то, как Кури ударит. Что это? Шестое чувство, действующее как радар, возможность читать противника, как это делают великие бойцы. Нет, слишком мелко для такого результата. А может, он способен видеть будущее, внезапно заговорила личность причуды. Я рад, что ты успокоился и перестал ныть, но сейчас нам нужно собраться. Он явно может читать будущее, либо же мысли. Я уверен, он знает, какой будет удар и пресекает его. Но должно быть что-то еще. Раз нам нужно собраться, то может быть, ты дашь мне применить вторую причуду, спросил Кури, но в ответ раздалось лишь молчание. Чсвшный ублюдок. В эту секунду Ному рванул на него, но Кури смог отразить удар. Попытка ударить в ответ провалилась, и Ному вновь атаковал, но уже ногой. Встретив ногу блоком, Ному выгнулся ногу для дальнейшего удара, но остановился и взлетел вверх. Кури не желал его отпускать. Поэтому из земли появились две больших руки из печенья. Крошившись, они полетели за Ному, на что тот спокойно уворачивался. Обойдя руки, Ному вновь ринулся на Кури. Однако вновь отступил, и прямо перед лицом Кури, со свистом пролетел брошенный камень. Посмотрев в сторону, Кури встретился взглядом с Маномой. Тот хрипло дышал и держался за шею, но он мог стоять. Также его карманы были набиты щебнем и камнями. Такая же картинка была в его руках. Не давая Ному возможности атаковать, Манома закричал: «Бьем его с двух сторон, так он точно не сможет увернуть». Перед ним снова возник Ному, Однако Кури успел. В лицо Ному прилетело несколько выстрелов воздуха, помешавшие монстру ударить Моному, чем тот и воспользовался, бросая один из камней в Ному. Попав тому в глаз и разбив его, Ному недовольно завыл. Пусть он и сразу восстановил его, было неприятно, когда жертва пытается изменить свое положение. А раз жертва была чересчур наглой, пора показать ей всю свою мощь. Спокойно опустившись на другой стороне леса и взяв камень, он посмотрел на Кури и намного сильнее оскалился. От настолько сильного оскала, его губы начали трескаться. При этом взгляде Кури почувствовал, что с его телом что-то не так, что-то изменилось в нем, будто бы. «Беги, идиот!» Изо всех своих воображаемых легких закричала личностью причуды, когда Ному бросил камень. Он не сразу понял, что происходит. Только лишь после того, как боль кольнула его бок, он посмотрел вниз и ужаснулся. Камень, чьего запуска он даже не заметил, также незаметно попал в него. Попал и вырвал небольшую часть талии так, что даже его тело не сразу поняло, что именно произошло. Он снижает параметры. Успел крикнуть Манома, после того как Ному посмотрел на него. Если Кури достался камень, то в Моному полетел щебень. И нетрудно догадаться, что именно он понизил в теле Маномы его защиту. Но когда Ному посмотрел на Моному, с самого Кури спало неприятное ощущение. Жаль только, что у него был уничтожен бог. Завалившись на пятую точку, он успел вовремя создать клона перед Маномой. Недостаточно вовремя, чтобы полностью защитить его, и теперь в теле заносчивого блондина было несколько дыр. Три в ногах, от которых он упал. Одна в правой руке, которая была у него ведущей, и одна в шее. И вот последняя дыра была сквозной. Схватившись за шею, упавший Манома начал брыкаться. Регенерация работала, но перед этим ему надо будет вытерпеть боль и невозможность нормально дышать. «Да что ты, блядь, такое?» – опасливо произнес Кури, с чувством нарастающего бессилия. «Стоит им разгадать тайну победы над этой тварью, как она обыгрывает их и вновь доминирует. С ней невозможно сражаться. Им остается только ты. Быстро скажи мне, ты сможешь отдельно создать ту форму, которую ты применил на мне на Айострове?» Действовать нужно было быстро, пока Ному вновь танцует свой насмешливый танец. «Да, а что ты? Тогда применяй его быстро». В агрессивном и приказном тоне подумал Кури: «Пока ты будешь отвлекать Ному, я заберу Моному и сбегу. Все, чтобы придумать план победы или дождаться помощи». Ответ ему не последовал, и когда через несколько секунд он начал думать, а не применить ли более жестокие меры к причуде, она откликнулась. Его тело начало изменяться, что послужило остановке победного танца у Ному. Сгусток, что отделился от него, начал расти и трансформироваться. Только вместо того страшного монстра, эта форма была изменена в лучшую сторону. Тело темно-фиолетового оттенка, на котором сверкал толстый слой укрепленной брони. Тело больше напоминало ловкого хищника, чем несущийся таран. Сзади было два крыла, оба 10 метров в размере, и они выглядели будто у дракона. Три драконоподобных головы и три таких же хвоста, и размер этого чудища равнялся десятку метров. Резкий рывок Кури к Маноме не остался незамеченным, поскольку Ному последовал за ним. Но созданная гидра помешала Ному, закрывая парней от взгляда монстра, мешая тому снизить их параметры. Игнорируя боль и зарастив дыры в себе, Кури добежал до Маномы. Взяв его на руки, Кури побежал как мог. Позади них раздавались звуки боя и вой двух монстров, который придавал ему моральных сил, заставляя двигаться быстрее и искать помощь. Мелочь от автора. Небольшие пояснения. 1. Для человека с такой причудой, как у Кури, самое плохое, что с ним может случиться, потерять уверенность в своей причуде. Было много раз показано, как Кури использует возможность становиться невосприимчивым к урону, и он воспринимал это как должное. Будь он героем, прошедшим через годы сражений, он бы понимал, что у него тоже есть слабости. Но Кури ребенок, причем ребенок, который не знал своих полных слабостей, либо знал о них, но не верил, что такое может быть. И у него была причина на это. Слишком мало причуд, которые действуют именно так, как причуда у одного из Ному. 2. Почему у Кури такой сильный Ному, сделанный буквально под него? Тут не скажу, поскольку будет спойлер, но если что, виноват Шигараки. 3. Почему Манома скопировал не первую причуду Кури? Потому что первая отказалась, и вместо себя, подставила вторую. 4. Когда будет полное пояснение второй причуды? Ровно после этой арки. 5. Как Манома понял, что еще одна причуда Ному снижает параметры. Будет сказано в пояснении два причуды. До встречи в следующей главе. Глава 42. Летний лагерь. Часть 8. Не издав и звука, Ному бросился на Шаджи, отпрыгивая от земли сильным прыжком. Быстро перекатившись в сторону, Шаджи в конце переката встал на ноги. И сразу после этого, Ному, совершив второй прыжок в воздухе, будто бы вышел из видеоигр, поменял траекторию прямо на него. Не уклоняясь, Шаджи выставил руки перед собой. И когда Ному направил на него удар, Шаджи схватился за нее всеми своими руками и попытался перебросить Ному за спину. Но в момент касания его тело заискрилось, и Шаджи осветил местность, будто он был лампочкой. Не дав Шаджи отпрянуть от себя, Ному схватил его второй парой рук за голову, после чего поднял, с размаху ударяя лбом о дрожащего от тока Шаджи. Последний отлетел назад. Пусть по его телу и перестало проводить ток, однако небольшие искры еще оставались. Вздрагивая от них и борясь с судорогой и головокружением, ногу парня схватил Ному. Все так же молча, он развернулся и словно битой ударил телом Шаджи от дерева. Оставив на нем вмятину, Ному совершил такой же удар, но уже с другой стороны, потом сверху, и потом бросил Шаджи по прямой как мячик. Несколько раз отпрыгнул от земли, Шаджи, перекатываясь и поднимая волны пыли, остановился и оперся руками о землю. Он тяжело дышал от боли, а пыль делала картину еще хуже, засоряя его горло. Несколько раз прокашлив, парень поднял руку и направил щупальце к дереву. Пусть их главной особенностью и была репликация, но так он тоже мог. Щурясь от боли и внезапно разглядев движение в пыли, Шаджи резко дернул щупальце, подбрасывая себя вверх. На том месте, где он был, возник Ному и развеял пыль. Не попав по цели, Ному прыгнул за Шаджи, но последний даже через боль ловко уворачивался. Даже второй прыжок прошел мимо него, и подождав, пока Ному продолжит прыжок в сторону, для того чтобы приземлиться, Шаджи, используя щупальца словно веревку, отбросил себя на противоположную сторону. Упав на ноги, из его рта вылетел слабый болезненный стон, после чего он поспешил скрыться. С таким врагом нельзя бороться в одиночку. Шаджи уже заметил за ним несколько причуд, что при условии нападения злодеев открывало неприглядную картину. Надо бежать и во время побега кого-нибудь найти, чтобы он помог Шаджи, и они вместе победили Ному. В такой ситуации меньше всего ему нужно рисковать собой. Не то чтобы он боялся смерти, скорее не хотел, чтобы он его гибели у других случились проблемы. Такое уже было в его детстве, которое проходило в деревне в глуши. Там прогресс шел медленно, и к самому парню относились чуть лучше, чем никак. Вот только планам Шаджи было не суждено сбыться, поскольку сзади раздался хлопок, и летя в прыжке на огромной скорости, благодаря сохраненной им же энергии, Ному головой врезался в спину Шаджи, болезненно выгибая парня. Дальше они полетели уже вместе. Под конец полета Ному схватился за ветку и, ловко покрутившись на ней, спокойно приземлился на ноги. Другая судьба была у Шаджи, его полет никто не остановил, поэтому он снес своим телом небольшой кустик и уже этим остановился. «Да что это такое?» — простонал Шаджи, поднимаясь с земли. Внезапно он развернулся и, преображая свои щупальца на одной стороне в руки, всеми тремя нанес удар по прыгнувшему Ному. Следующее, что увидел Шаджи, как от столкновения с лицом Ному, кость на руке самого Шаджи вышла из локтя. Закричать ему не дали, поскольку лапы Ному схватили его за голову, и по ней нанесла удар голова монстра, сотрясая череп Шаджи и заставляя его ноги прогнуться. Следующий удар посадил его на колени, третий удар прогнул Шаджи назад, а вот четвертый отправил его голову к земле, и если бы не его гибкость, то позвоночник Шаджи сейчас был бы переломан. Сам же парень ощущал себя не очень хорошо, с его ушей, глаз и носа текла кровь. Его череп был треснут от многочисленных сильных ударов, а сам он ничего не слышал и не чувствовал, лишь белый шум, который заполнил его сознание. И когда Ному также молча хотел нанести последний удар, что-то сзади напало на него. Плотный шарф налетел на голову Ному, перевязывая тому глаза и лишая обзора, а также затрудняя Ному слух. И пока Ному начинал хватать шарф и щупать его, сзади, будто ничего не боясь, быстро выбежал Шинса. Быстро обвязав Шаджи, Шинса распрямил его и бегом потащил того как можно дальше. Он не знал, что именно случилось, но на него в лесу уже напала пара злодеев, которых он не без труда, но одолел. Одни плюсы после тренировок с сотри головой: раньше он так не умел. Но теперь, видя монстра, который напал на его лучшего друга, до Шинса дошло, Лига злодеев. И если где-то еще бродят такие твари, как та, что избила Шаджи, то им нужно спасаться, найти других, после чего придумать план, и, раздался звук рвущегося шарфа. Шинса не хватало сил уклониться, поэтому когда нога Ному легла на его спину, он мог делать лишь одно, молиться, чтобы пронесло. Не пронесло. Удар Ному будто что-то направил в него, ударяя изнутри прямо по его органам, и отбрасывая его. Закончив с бесполезной временной помехой, Ному посмотрел на Шаджи. Но тот, воспользовавшись временем для передышки, пусть и таким малым, все равно атаковал. Шатаясь, и при этом слыша белый шум, Шаджи схватился шестью руками за шею и голову Ному, и забравшись на него, сел на противника и принялся его душить. Сразу же по Шаджи ударил ток, но он держался, продолжая душить Ному и пытаясь одолеть его. С каждой секундой ток повышался, и у Шаджи начинала опаляться кожа. «Давай почти, падай!» — кричал от боли Шаджи, но его голос потонул в треске электричества. Внезапно потом электричество прекратился, и дальше последовал удар кулаками с двух сторон. Ударив по Шаджи и самую малость сплющивая его кожу и кости, последний ослабил хватку, после чего упал на землю как мешок с мусором. Меза Шаджи, а также случайно нашедшие его Хитоши Шинса, проиграли. Пусть и не безоговорочно, но Ному одержал победу над теми, на кого ему указали хозяева. Хозяева будут довольны. Как только Ному закончил с Шаджи и второй мелочью, он покорно отошел от их тел на несколько шагов. Его задача была выполнена, и теперь следовала вторая задача от хозяев – ждать. Ждать пришлось недолго, и через минуту, перед замеревшим Ному, открылся портал, в который он без замедления зашел, а портал за ним сразу же закрылся, оставляя двух подростков лежать на грани смерти и комы, с прозрачной надеждой на спасение. Добежав до Киришимы, Ному остановился и поднял все четыре руки вверх. На это парень вовремя отпрыгнул назад, и в то место, где он только что стоял, ударили руки Ному, вызвав грохот, сопровождающийся ударной волной, которая подхватила Киришиму и помогла ему отступить подальше. Когда пыль рассеялась, в земле было две глубокие воронки, от которых шла вязь трещин. Сам Ному уже стоял на месте, но только пока была поднята пыль. После этого он начал кричать как обезьяна, и перебирая своими обезьяньими ногами, неуклюже, но при этом быстро пошел на Киришиму. Складки жира при этом неприятно подлетели и хлопали о тело Ному, создавая неприятный звук. Киришима быстро прикинул, что под удары злодея лучше не попадаться, до тех пор, пока он как минимум не покроет себя самой крепкой своей броней. Да и то, даже так он не уверен в своей победе. Да что там, победа, ему бы хотя бы пережить удар. А если переживет, сможет лучше защищать других, а это стоит всех рисков. Пусть Ному и достигал 3 метров, но это количество жира оно, по-настоящему пугало его. Сколько там вообще тонн, и как оно вообще ходит? Киришима не особо любил думать, делая это достаточно редко. Лучше помахаться и защитить кого-то, чем заниматься учебой. Но тут задумался даже такой троечник, как он. «Гу-а-гу-га-гу», по-детски бормотал Ному, с невинной улыбкой приближаясь к Киришиме. Для парня улыбка, конечно, не была невинной, но небольшой эффект был. Было бы лучше, не будь это огромная толстая горилла с лицом ребенка. Подойдя к Киришиме, Ному снова поднял руки и, сжав их в кулаки, ударил. И вновь Киришима увернулся, в этот раз отпрыгивая совсем чуть-чуть в сторону. После того, как пыль вновь поднялась, Киришима, используя руки врага как опору, прыгнул вверх с закаленным и острым от покрытой брони кулаком. Вот только удар не достиг цели, так как, увидев детское лицо, Киришима не смог продолжить удар. Поэтому он просто приземлился обратно на землю. Это был идеальный момент для атаки, но Ному не атаковал. Он поднял руку и начал сосать большой палец, повернув голову и с непониманием смотря на Киришиму. «Эй, ты что стоишь?» — раздался крик откуда-то из-за деревьев, на которые Ному и Киришима повернули головы. «Атакуй его, ты, уродливое создание!» — это кричала собранная кучка злодеев, которые должны напасть на Киришиму, если тот сможет одолеть Ному и выйти из боя победителем. Угукнув, Ному неожиданно заплакал, начав бить кулаками о землю, заставляя ее трястись. Плач становился только лишь громче, а сам Ному начал перекатываться по земле. Неожиданно закончив кричать, Ному вырвал крупные клочки земли и с ревом бросил их. Мгновенно набрав большую скорость, земля влетела в злодеев, также мгновенно убивая их и разрывая тела. Твою мать, он с ума сошел. Блять, бегите быстро отсюда. Куда ты бежать собрался? Надо лидеру позвон. Договорить неизвестному не дал бросок Ному, расплющивший его голову, вслед за чем на землю упало обезглавленное тело. Ному буйствовал, и на радость Киришимы, против своих же, не зная он о злодеях, то подумал бы, что сможет справиться или убежать, но теперь же, нет, нужно найти какой-то момент для побега, ведь драться бесполезно, Киришима не может ударить детское лицо. Да, он понимал, что это враг, но его мужская и героическая сторона не могла это позволить. Неожиданно, прямо перед лицом Ному, открылся темный портал, такой же, какой был тогда, во время атаки на комплекс. Повисев перед лицом Ному, портал исчез, а сам Ному повернулся к нему. Его детское лицо потеряло краски, а сам монстр пустым взглядом смотрел на Киришиму. Пригнувшись, он при помощи маленьких, но сильных ног, прыгнул. Поднявшись в воздух, он начал падать вниз, прямо на Киришиму. Парень успел среагировать и отпрыгнуть в сторону, слыша оглушительный грохот от приземления. Перекатившись, он посмотрел назад и увидел огромную дыру, уходящую вниз. Но в ту же секунду из дыры начало подниматься тело Ному. Причем подниматься так, будто он не весит и килограмма. Вылетев из ямы, Ному схватился руками за землю и запустил себя в Киришиму, видя летящую на него тушу и понимая, что теперь он не успевает увернуться. Парень принял единственное верное решение – защититься. Создав броню на всем своем теле, а в особенности на руках, он выставил их перед собой, а потом последовал удар. Первое, что он ощутил, это толчок. Толчок, который разбил его броню как тонкое стекло, и вжал его руки в груди. Второе, что он ощутил, острая боль, появившаяся в его груди. И третье, последнее, что он ощутил, это чувство полета. Его тело швырнули как из катапульты, а зрение Киришимы смазалось от набранной скорости. Проломив с собой несколько деревьев, столкновения с коими он не ощутил, он врезался в скалу, отпрыгивая от столкновения и создавая своим телом углубленный кратер. Запрокинув голову, от которой отлетали осколки брони, Киришима приземлился на землю. Причудо смягчило эффект, но это все равно было больно. Поднявшись на ноги, он чудом ушел в сторону, пропуская мимо удар Ному. Но следующий удар, выполненный нижней рукой, он пропустить не смог. Сгибаясь в талии как кукла, его отбросило в сторону, но уже без брони. Успев в полете перегруппироваться и создать броню на руке и ноге, он, смягчив последствия полета и столкновения с деревьями, и вновь Ному летел на него, но в этот раз Киришима сдерживаться не стал. Прыгнув вверх, он ударил прямо в детское лицо Ному, сминая его и задевая шипами глаза. Раздался плач, и следующий за этим рев. Схватив руку Киришимы, Ному от боли сжал ее, и сломав, отбросил парня в сторону, после чего схватился за свои глаза и начал тереть их, при этом также громко вереща. Его регенерация была недостаточно сильной, чтобы мгновенно все зарастить, а значит, он некоторое время будет слепым. Но Киришима не знал этого, поэтому поднявшись, он держался за свою сломанную руку. Было больно, но он держался, ведь таким мужчинам, как он, не пристало показывать слезы в бою. Видя, что Ному продолжает плакать и тереть глаза, Киришима решительно хмыкнул, после чего он побежал на Ному. Нужно было закончить начатое и пойти искать других. Почти подобравшись к Ному, взгляд Киришимы заметил какую-то тень, и как в замедленном действии, в его лицо врезалась рука. Меняя направление Киришимы, а также сминая его шею, рука закончила взмах, отправляя в полет нечто круглое и небольшое, размером с футбольный мяч или около того. Немного покачнувшись, Киришима упал на колени, после чего завалился в сторону. Падая на землю, из него начала идти кровать, ведь до тела дошла неожиданная истина. Киришима был обезглавлен. Мелочь от автора. Ну, получится как-то так. Киришиме можно сказать пока, а вот у Шинса и Шаджи еще есть возможность выжить, если кто-то успеет их спасти. Глава 43. Летний лагерь. Часть 9. Портал, в который втянуло Инасу и Шата, находился на высоте. Поэтому, когда их выбросило из портала, они оба оказались в воздухе. Ощущая, как ветер свободного полета обдувает их, они начали лететь вниз, пока Инаса не совладал со своим телом и не взмахнул руками. Поднимая воздушный порыв, он подхватил себя и Шата, после чего мягко опустил себя и ее на землю. Почувствовав ногами твердую землю, Шата сразу же осмотрелась. Их выбросило на какую-то лесную тропинку, находящуюся почти, что в глуши. Здесь деревья были намного выше, чем в остальной части леса. Поэтому они своими ветвями и листвой закрывали небо, не позволяя солнцу падать на них. Находясь в почти полнейшей темноте, часть шата вспыхнула контролируемым огнем, таким образом освещая местность как одна большая лампочка. Следом на землю встал Иноса, и посмотрев на шату, он кивнул, после чего поднял воздух, и ухватив немного огня, оторвал его от огня на теле шата, разделив его, и заключив в воздушные шары. Иноса поддерживал его горение, создав, таким образом, большую освещенную область. А из-за того, что огонь был заключен в воздушном шаре, это уменьшило вероятность навредить лесу. «Где мы?» – спросила Иноса у девушки, которая из-за ненадобности потушила огонь на себе. «Не знаю, но судя по деревьям, очень далеко в глуши. Может быть, мы даже не в том же лесу, где находились до этого». И у нее был повод так думать, ведь лес и правда отличался. Она не была садоводом или биологом, или кто там отвечает за лес. Но даже ее обывательских знаний хватило, чтобы понять нелогичность этой части леса и той, где они были. «Как же мы так попались, причем вместе?» — недовольно произнес Иноса, пиная маленький камешек в сторону. «Не злись, это ничего не изменит», — спокойно и даже как-то безразлично просмотрела на него шата. «Лучше давай думать, куда нам идти, чтобы выбраться. Что-то ты слишком спокойная, неужели тебя не тревожит, что на нас рискнули напасть злодеи? У них же наверняка есть план, иначе так нагло они бы не напали. Если я правильно помню, то это тот самый туман, который принадлежит организации, что напала на нас в комплексе», — пояснила шата. «Они всемогущего убили, ты думаешь, им нужен план для нападения? А что, разве нет?» «Не думаю, скорее это попытка разделить нас и одолеть. И таким образом, они хотят заложить в нас страх». «Хм», — задумчиво протянула Иноса. «Ну, это конечно тоже может быть, но тогда почему нас двое, а не один? И раз они хотят одолеть нас, то где наш враг? Хотя, если они просто решили разделить нас, то враг и не нужен». «Будто бы я знаю», — ответила шата. «Можешь взлететь и посмотреть, где именно мы. Если в другом лесу, будем думать, как добраться до ближайшего города, чтобы предупредить академию. Если все в том же, найдем хотя бы направление, куда нам идти». «Конечно, пару минут», — уверенно произнес Иноса и взлетел, поднимая небольшие волны ветра из-за своей причуды. Поднявшись наверх и продравшись через плотную листву, Иноса осмотрелся. Везде, на многие километры, простирался густой лес. Но ему повезло, ведь он смог углядеть вдалеке скалы. Те самые, которые прилегали к тому лесу, где находился дом кошечек. Довольный, он спустился вниз, также пробираясь через неприятно густую листву. Вот только, когда он спустился вниз, шата там не было. «Чего, эй, ты где?» — закричал Иноса. «Шата, это не смешно. Где ты?» «Не надо так орать, здесь я», — раздался в стороне голос, и через минуту показалась шата. Недовольно посмотрев на парня, она таким же тоном произнесла: «У тебя совсем все с глазами плохо, как ты умудрился отклониться на 200 метров? «Что, на 200 метров?» — удивленно сказал Иноса. «Но, я вообще-то приземлился туда же, откуда и полетел. Не можешь признать правду? Не ожидал от тебя такого». Внезапно шата замолчала и, быстро оглянувшись, повернулась к Иносе спиной, прижимаясь спиной к его спине. «Стой на месте и не двигайся». «Эй, шата, ты чего?» — удивленно посмотрел на нее Иноса, но послушался и не стал отходить. «Я поняла, это не случайность. У тебя хороший контроль над ветром. Это просто чушь, что ты мог потеряться», — быстро произнесла шата, обращаясь к Иносе. «Ты спрашивал, где враг? Так вот ответ на твой вопрос. Враг уже атакует». «Что, да это невозможно», — высказался, но при этом перестал смотреть на шата и начал смотреть перед собой. Он понял, что шата намеренно встала спина к спине, чтобы, если что, не пропустить удар врага. «Слушай, если ты права, то почему мой ветер и твой огонь на одном и том же месте?» «Не знаю, но не забывай, они убили всемогущего, а до этого создали монстра, что на равных сражался с ним. Тут может быть что угодно, и не факт, что это что-то так просто раскроется». «Тоже верно». Тогда неожиданный порыв ветра, несущий запах океанической воды, прервал Иносу. Мигом напрягшись, он сосредоточился. Готовый применить причуду, он обратился к шата. Та также почувствовала ветер и напряглась. «Океан? Здесь рядом в принципе нет никаких океанов». «Да, будем наготове. Враг где-то рядом». Следом подул очередной порыв ветра. Под удивленные лица пары героев-учеников, Ветер подхватил их самодельные фонари и быстро поднял их вверх. После того, как весь свет ушел, тело Шата вспыхнуло, мгновенно окружая их обоих кольцом огня. Тропинка была достаточно широкой, чтобы круг в 5 метров ей никак не навредил. Где-то в стороне мелькнул небольшой огонек, на который сразу отреагировала Шата. Движением руки она отправила растущую глыбу льда в ту сторону. Она не сдерживалась, ведь будь там их одноклассники, они бы проявили себя хоть как-то. Но, справедливости ради, Шата ударила не слишком сильно. По крайней мере, не настолько, чтобы травмировать случайного одноклассника. Протянувшись до огонька, лед остановился, а сам огонек развеялся. Но следом со стороны Инессы появился такой же огонек, на который он отреагировал точно так же, посылая воздушную волну в ту сторону. Как только ветер достиг огонька, Инесса попытался захватить то, чем это было. Но вместо этого, огонек сразу же развеялся. После такого, вокруг них начали то появляться, то исчезать аналогичные огоньки. Напрягая Инессу и Шата, они также внезапно пропали, как и появились до этого. «Да он издевается над нами!» Крепко сжал кулаки Инесса, чей голос был пропитан недовольством. Явно не просто так. Либо он сильный, настолько, что не видит в нас цель, либо же слишком слабый, чтобы появиться перед нами напрямую. Даже если первое, я сокрушу его. Закричал Инесса и вскинул руки, поднимая большой ураган, который, однако, не трогал Шата. После того, как ураган поднялся, он начал разрастаться, вырывая деревья и кусты с корнем. Инесса разбрасывал их по сторонам. Из-за такого поведения одноклассника, Шата пришлось потушить свой огонь. Наконец, когда ураган спал, перед ними открылась 100-метровая поляна, целостность которой нарушали дыры от вырванных деревьев. Шата недовольно посмотрела на Инессу. «И зачем? Ты же раскрыл нас. А какая разница? Он все равно знает, где мы, так что я сделал лучше нам и сделал небольшую площадку». Дальнейший разговор прервали огоньки. Вспыхнув вокруг созданной поля, они сразу через секунду исчезли, не давая героям времени, чтобы среагировать. «Бам! Ты слышала это?» — напряженно спросил Инесса. «Бам! Бам! Да, и это повторилось», — ответила Шата, напряженно оглядываясь. «Бам! Бам! Бам! Оттуда, звук идет оттуда», — указал в сторону Инесса. «Бам! Бам! Бам! Бам! Приготовься, оно приближается». Рука Шата начинала покрываться инеем. «Бам! Бам! Бам! Бам! Бам!» С последним звуком удара, с той стороны, на которую они смотрели, появилась кучка грязи. Да, обычная кучка грязи, которая, просто перелетев дерево, упала на землю. После этого, прилетела вторая кучка, состоящая из поломанных веток и мусора. Приземлившись справа от первой кучи, дерево позади них тряхнуло. И следом, будто всего этого было мало, прилетела третья куча, состоящая из шишек. Она упала слева от первой кучи. Что происходит? Напряжение Инессы спало до минимума, оставляя вместо него непонятное ощущение по поводу происходящего. Я понятия не имею. Внезапно первая кучка дернулась и взмыла вверх. После чего на ее лице образовались пустые глазницы и рот. «Хей, хей, хей, добро пожаловать на представление». Следом также поднялась и вторая куча. «Мы приготовили вам кучу интересных, невообразимых и смертельных номеров». И, наконец, поднялась третья кучка. «И место почетной исполнителей займет вы, наши дорогие зрители. Да начнем же представление века. Слушай, этот, как тебя?» — обратился Добби к похожему на английского джентльмена мужчине. «Бенедикт, сэр. Я заведую чаем у господина Изуку, и по совместительству, я являюсь его дворецким», — поклонился мужчина, отвечая на вопрос Добби. Бенедикт был английским богачом, который поднялся при помощи своей причуды. Его причуда помогала ему держать нужный баланс во всем, а сам мужчина любил чай. И по такому вот случаю, его причуда идеально ложилась на его хобби. Таким образом, он и зарабатывал, поднимаясь из бедности и купив однажды большой дом. Настолько большой, что там можно было потеряться. Его дочери, Елизавете, очень нравился этот дом. Но с него начались все проблемы, поскольку после пары случаев от него ушла жена. Потом с кем-то уехала и разбилась его дочь, а его начали давить и рэкетом забирать его имущество. На грани смерти он и был найден Изуку. Тот помог Бенедикту, организовал дом, работу, помог отомстить, и этим заслужил полную верность Бенедикта. С того момента он уже 3 года служит Изуку, выполняет его поручения, устраивает встречи, готовит и выращивает чай. Ну, и тайком помогает матери своего босса. Именно поэтому у той последние 3 года не было проблем с работой, коллекторами и прочим. Бенедикт выполнял это не только потому, что ему сказали, или потому что искренне верил в Изуку. Была еще одна причина – понимание. Потерявший семью, Бенедикт восхищался Изуку. Пусть о нем и думали как о мертвом, он не бросал свою семью. Делал то, что делал в свое время Бенедикт, с той лишь разницей, что он не преуспел. За его преданность ему одно время предлагали вторую причуду, но он отказался. Хотел сохранить себя таким, каким он запомнился в мыслях о жене и ребенке. «Точно можешь сказать мне насчет этих ваших Ному кое-что? Постараюсь сказать все то, что мне дозволено знать и говорить, мистер Даби. В общем, тот Ному, которого вы спустили на мою сестру, ты можешь мне о нем рассказать. В компании своих, таких же злодеев, как и он, Даби не скрывался. Даби, о при рождении Тоя, был в свое время жемчужиной семьи. Жемчужиной, которую выбросили, несмотря на все просьбы и мольбы. Не подбери его тогда приют, которым заведовал все за одного, он бы погиб от ожогов, или в какой-нибудь дрянной перепалке. Незавидная участь. Но теперь он здесь, согласился поработать на злодея, о владении которого приютом, узнав лишь недавно, пару месяцев назад, если не раньше. Поэтому ему было интересно знать, умрет ли его сестра. И если умрет, то от кого? Тот Ному, которого он видел, не внушал опасения. Даже наоборот, он был слишком маленьким, тощим и блеклым. Не ровня не то что остальным Ному, а даже людям. Хаэм, полагаю, вы говорите о аватаре, скорее утверждением, чем вопросом, произнес дворецкий. Да, что вы хотите о нем знать? Все, что только можно. Хаэм, призадумался мужчина, поднимая голову к потолку и вспоминая. Сейчас они с Даби были одни, поскольку остальные разбрелись по своим делам. Аватар, особый Ному, в качестве прототипа для личности, был выбран один из известных индийских фокусников. Если я правильно помню, то его изначальная причуда – касание. Он мог трогать и делать материальным 4 основных элемента – огонь, воду, землю и воздух. При усердии он мог делать из них конструкции или придавать формы, которые никогда не распадутся, без его желания, конечно. На данный момент у него его родная причуда была отнята, а при превращении в Ному ему дали следующее: манипуляции огнем, манипуляции водой, манипуляции землей, манипуляции ветром, баланс, 3 усиленных контроля, пошедших в ущерб грубой силе, 3 потока сознания, оживление неодушевленного, контроль, 3-километровая сфера наблюдения. Эй, а не слишком ли много? Как я знаю, это даже для Ному слишком много. Удивленно воскликнул Даби, и что еще за особый Ному? Да, это много. И именно поэтому у нет причуд интеллекта, регенерации и прочих. Он заточен только лишь на контроль местности. Даже если он умрет, то у мастера есть шаблон, и новый такой же Ному не заставит себя долго ждать. Спокойно ответил дворецкий, особый Ному, новый тип Ному, придуманный господином Изуку. В отличие от обычных, у этих есть своя личность и интеллект. При отдаче приказа, они действуют в соответствии со своим разумом. Они полностью лояльны. Но если они пожелают взбрыкнуться, мастер вживил в них одну особенность, при которой они берутся под полный контроль, но вместо этого их разум выжигается. Они становятся обычными Ному. А что в этом плохого? Обычным Ному нужны приказы, и без этих приказов они бесполезны. Особые Ному могут мыслить и действовать в пользу Лиги злодеев, поэтому они не отключатся, если рядом не будет того, кто сможет отдать приказ. Аво, вздохнул удивленно Даби. С неприятной обожженной улыбкой, огромная сила, я рад, что все-таки присоединился к Лиге. Мы тоже рады, мистер Даби, мы тоже. Как только ожившие кучи перестали петь, Шата моментально запустила в их сторону стену огня, на что неизвестный противник ответил каменной стеной, возникшей прямо перед кучей и защитившей их. На месте стена не стояла, и не отрывая от земли, ее отправили в сторону героев. На это Шата снова запустила волну, но уже льда, в морозе в стену в глыбу. Подлетев вверх, Иноса вырвал из земли несколько деревьев. Закрутив их своим ветром, он бросил их прямо в кучи, на что одна из них посмотрела на атаку. Перед летящими деревьями возникли огоньки, которые, влетев в вращающиеся деревья, вспыхнули от сильного ветра. Сжигая деревья, первая атака Иносы на этом закончилась. Но снизу Шата времени не теряла, отправляя еще одну волну огня. Проделав дыру в ледяной глыбе, Огонь вырвался прямо на живые кучи. Но вместо того, чтобы применить что-то еще, они отпрыгнули в стороны, продолжая при этом покачиваться и с улыбкой смотреть на них. «Неплохое начало задали вы», — произнесла куча веток. «Да вот только на любителя оно не впечатлило нас вовсе», — произнесла куча шишек. «Узрите истинное мастерство», — протянула куча грязи. На равном расстоянии от пары учеников и трех кучек грязи вспыхнуло 7 огоньков. «Бог создал мир за 7 дней, за 7 дней мы его сожжем 7 кострами». После еще одной спетой строчки огоньки моментально вспыхнули, обжигая Инасу и заставляя его отступить, а Шату отпрыгнуть по ледяной дорожке. Перед ними, весело кружа, появилось 7 огненных ураганов. «Эй-эй-эй, это слишком много!» — закричал Инаса, чей крик тонул в шуме костров и ветра. «Шата, сделай что-нибудь, от меня тут толку мало». Ему повезло, что Шата услышала его, иначе кто знает, что бы произошло дальше. Еле видно кивнув, она отправила в ураганы ледяную волну. Столкнувшись с ураганами, вместо ожидаемого сопротивления, произошел взрыв от встречи двух экстремальных температур. Шата отбросила куда-то назад в лес, а Инаса вовремя поднялся еще выше, избегая при этом взрыва. «Твою я Шата забыл». Схватившись за голову, он полетел в ту сторону, куда улетела Шата. Но неожиданно его схватила длинная веревка из воды, и необычайно плотно сжав его ногу, потянула его вниз. «Что за хе?» — только и успел выкрикнуть, перед тем, как его телом пробили ствол дерева. Хорошо, что он закрыл себя ветряной броней, и она то и снизила эффект. «Отцепись от меня!» Воздушным ударом он разорвал держащий его плотный пучок воды, сделанного в виде веревки, после чего сгруппировался и полетел в ту сторону, куда отбросила Шата. Лес вокруг начинал очень сильно гореть, огонь перебрасывался с одного дерева на другое, полностью обхватывая его. Также везде лежала грязь, прилетевшая сюда после взрыва. «Шата, вот ты где!» — радостно произнес Инаса, подлетая к девушке. «Взрыв был слишком сильным, ты в порядке?» «Да», — кивнула, после чего посмотрела на Инасу. «Нам надо бежать». «Чего? Ты о чем? Мы герои, мы никогда не убегаем. Если сейчас не убежим, умрем. Этот огонь сильнее всего того, что я умею делать. Я не уверена, что тут даже мой отец справится». «Да как ты можешь такое говорить?» — шокировался Инаса. «Твой отец один из величайших героев, нельзя так говорить о нем. Ты можешь бежать, но я не сбегу. Не одолеем этого злодея сейчас, так потом он может сделать хуже кому-то еще. Ты совсем не понимаешь, он сильнее нас, его причуды лучше наших. Мы его даже не увидели, он уже спокойно нас атакует. Вы закончили болтать, время веселиться», — внезапно заговорила куча грязи, возникая между ними и заставляя их отпрыгнуть друг от друга. Отправив и огонь, и ветер в кучу грязи, они скомбинировали причуды и расщепили ее. Вот только этого было мало, и в стороне от них возникла куча из шишек. «Можете вы бить миньонов сколь угодно долго, истина, что победу вы никак не найдете. Вот-вот, испытать я вас должен, да видно, нужно заставить вас хотеть его», — произнесла возникшая из-за кучи шишек такая же куча веток. «Не победить вам, слишком слабы и беспомощны вы», — в один голос произнесли кучи, весело подпрыгивая, будто танцуя. «Да я вас всех упрячу за решетку. Это моя история, и в ней вы падете», — сказал Инаса, но его тут же остановила рука Шата. «Что опять? Я же сказал, беги, если боишься». «Нет, я знаю, что нам делать», — серьезно произнесла Шата. «У меня огонь, а у тебя ветер. Применив вместе, сожжем лес и победим. План хороший, да непрактичный. Меня вы не найдете в жизни ни разу. Ты серьезно хочешь, чтобы мы сделали это?» — уточнила Инаса, проигнорировав веселые прыжки и высказывания противника. «Да», — этого ответа было достаточно. Посмотрев на Шата, Инаса молча указал на свою спину. Не споря, Шата запрыгнула на его спину, после чего сам Инаса взлетел. Набрав высоту, он начал высвобождать и закручивать так много воздуха, сколько в принципе мог, почти сразу подойдя к пределу своего контроля. Дальше была очередь Шата, что, освободив огонь, минуя Инасу, зацепилась огнем за ветер. И когда ветер Инасы вспыхнул, парень раскинул руки в стороны, также раскидывая огонь вниз и вокруг себя. Заметив водяной жгут, что тянулся к ним, Шата быстро сожгла его своим огнем. Продолжая парить в воздухе, Инаса полетел прямо над деревьями, давая Шата возможность активно поливать деревья огнем и поднимать пожар. В связке с воздухом Инасы, огонь становился в несколько раз больше и сильнее. Закончив полет, они вернулись в центр горящего леса. Они успешно подожгли 5 километров, но при всем этом, возле них вновь возник противник, но уже в виде огонька. «Неплохо, впечатляет, сказал бы я, да слишком вы перестарались. Причем не туда, куда надо, на что вы вообще, неизвестно от чего». Но противник перестал говорить похожими на стихи словами. Вот только слушать его никто не хотел, и что-то просто поглотило вражеский огонь своим. И что нам делать дальше? Мы охватили большую территорию, но это его никак не задело. Спускайся вниз, мы продолжим нашу стратегию. Все так же спокойно произнесла что-то, которой, несмотря на лед, было жарко. Просто спустись, и, раскидывая ветер по сторонам, понял, окружив себя щитом из воздуха, и охлаждаясь льдом что-то, они спустились вниз, прямо в огненный ад, созданный ими. «Ну, все, я начинаю», — уверенно сказал Инесса, и начал двигать руками. После этого, во все стороны начали разлетаться порывы невероятной силы. Инесса выжимал из себя все, что только мог, и таким образом он помогал огню разрастаться. Что хорошо, так это то, что враг никак себя не проявлял. Либо он не может их найти, либо не может. И тут что-то осенило, пусть и странное, но вполне рабочая мысль, которой она поспешила поделиться. «Я думаю, он не может контролировать что-либо сильное. Он постоянно создавал что-то маленькое и слабое, и только потом увеличивал. Если я права, то здесь он нас никак не достанет. Если все-таки, тогда я собираюсь помешать ему еще больше». Вновь взлетев, Инесса поднял за собой несколько ураганов. Из-за места, где они появились, они были огненными, но этого ему и нужно было добиться. Взмахами рук, он отбросил их в стороны. Покинувшие пределы родного земного ада огненные ураганы начали опалять местность еще сильнее. Огонь горел, разрастаясь все больше и больше. Отсюда уже давно улетели все птицы, а редкие животные, которые здесь обитали, либо смогли убежать, либо они больше никуда не убегут в запеченном состоянии. Издалека можно было увидеть, как в небо поднимается плотный и густой дым, и этот дым издалека увидели жители близлежащего города. «Я вижу, он вон там», — указала куда-то вниз что-то, после чего Инесса пригляделся и радостно воскликнул. «И правда, там кто-то бежит. Сейчас мы его нагоним, нельзя оставлять ублюдка безнаказанным». В чаще леса, вдоль горящих деревьев, бежала длинная и тонкая фигура. Это был тот самый Ному Аватар, который и сражался против учеников. Хотя, сражением это можно было назвать в последнюю очередь. Никто, возможно даже и его хозяева, не ожидали, что герои решат устроить большой лесной пожар. Пожар был настолько сильным, что аватар не мог его контролировать. Огонь был слишком резкий и своевольный, постоянно сбрасывая с себя контроль и продолжая полыхать. Сейчас ему нужно срочно перебраться в другое место, поскольку в окружающей среде он больше не мог использовать свои силы. Но, несмотря на все это, Ному не был недовольным. Наоборот, он был доволен, и, причем очень сильно. Это выступление было одним из лучших в его жизни человеком и Ному, вместе взятых. Такой накал эмоций, такие движения и способы решить проблему, такая драма маленьких героев. Честно, пусть ему и дали приказ испытать героев, он видел это по-своему. И сейчас он даже был готов сдаться, ведь он испытал, и ему все понравилось. Но не в стиле фокусника бросать дело на полпути, нужно было довести его до конца и умереть. Умереть, чтобы как Феникс возродиться в виде духа, в следующих партиях Ному с его ДНК. Тут же, прямо перед ним приземлились Инесса с Шатой. Комбинируя свои причуды, они атаковали аватара волной невероятно жаркого огня. «Великолепно!» – закричал Ному, чем удивил дуэт героев. Воздвигая стену, Ному запрыгнул на нее и, игнорируя жар от огня, начал кружиться. Это было великолепное представление, столько чувств, столько силы. «Я рад, что последняя моя битва была именно с вами», — оно говорит, — сказал очевидное Инесса. «Верно, я говорю, и я скажу вам, я очень доволен. Начнем же финальный этап пьесы». Ожидая, что Ному снова атакует, Шата атаковала монстра своим огнем. И каково же было ее удивление, когда вместо того, чтобы увернуться или защититься, он прыгнул на огонь. Мгновенно жар охватил тело Ному, что, чувствуя боль, лишь смеялся. Его тело было человеческим, поэтому за пару секунд его полностью сожгло в пепел. Но эти последние пару секунд он провел со смехом, сгорая, словно он и был легендарной птицей Феникс. Молча смотрели подростки на то место, где только что был Ному-суицидник. Под звук ломающейся каменной стены, Инесса неловко и даже тихо произнес: Ну, полагаю, надо что-то сделать с пожаром, да, мелочь от автора. Вот так как-то. На этой неделе выйдет еще одна глава, после чего я возьму небольшую передышку до следующей недели. Заодно придумаю дальнейший сюжет, ведь на данный момент только на следующую главу и есть план. Всем спасибо, и переходите на мою страницу. Там ссылка для тех, кому не жалко, и кто хочет задонатить мне. Но это только для тех, кто хочет. Удачи в следующей главе. Глава 44. Летний лагерь. Часть 10. Это последняя глава. Следующая партия начнет выходить с 10 по 15 число, где-то в это время. Надо составить план глав и подвести сценарий под изменения, которые я допустил. По изначальному сценарию в этой арке Киришима выжил, а мускула и вовсе не было. Мелочь от автора. Ному стоял на месте, его зубастый рот был раскрыт, а его птицеподобное лицо замерло и не двигалось. «Ха-ха!» – шумно выдохнул Ному, не отрывая взгляда от Ибары. Девушка же, встав в стойку, покрыла себя аурой. Испуская молнии, она вышла на свой нынешний предел, на котором могла без травм сражаться. И этот предел – 50%. Это очень мало, и даже близко не стоит со всей силой, но даже такого будет достаточно, учитывая, что у нее есть другие причуды. Полет, волосы лоза, черный кнут, обнаружение. Ей должно хватить сил, но ей было страшно, и даже очень, поскольку сейчас против нее стоит тот, кто убил того, кто был для нее мессией чуть ли не богом во плоти. Ей было тяжело пережить его смерть, и успокаивали ее разве что поддержка друзей, а также личности причуды. Без них она бы сломалась, или впала бы в депрессию. Даже будучи наследницей всемогущего, она справедливо боялась. Проблема в том, что будь она обычной девочкой, которая любила всемогущего, ей было бы не так страшно. Какой смысл печалиться или пугаться, или бояться там, где не смог победить ее кумир? Никакого. Но она не простая девочка, она девятая наследница. Надежда всемогущего и всех тех, кто владел причудой до него. Она не должна даже думать о том, что она может проиграть. Но это было сложно, ее руки, сжатые в кулак, заметно дрожали. Сзади же, ее волосы развивались словно хвосты, по которым то и дело пробегала молния. Сила наполняла ее, и теперь она постарается применить ее в настоящем сражении, в котором она может отомстить. И она сделает это. «Ибара, будь осторожна, с этим Ному что-то не так», внезапно обратился к ней четвертый владелец причуды. Во времена своего пользования он прожил дольше всех, и только лишь потому, что вовремя ушел отшельничать, он и смог прожить почти до 40 лет. Всю свою жизнь он занимался развитием причуды, что очень помогло будущим владельцам причуды. Он давно мог напасть на тебя, но почему-то он этого не делает. Будь осторожна. Четвертый говорил правду. Ному как стоял, лишь иногда вздыхая, так и продолжил стоять, неотрывно смотря на Ибару. Его массивное тело, достигающее больше 2 метров, не шевелилось. Он был полностью неподвижен, и это пугало. «Я это понимаю, но нужно как-то действовать, или просто что-то сделать», — ответила Ибара. «Нас разнесло не пойми куда, а раз тут меня ждал он, меня не отпустит, как бы я ни пыталась убегать. Мне в любом случае придется драться, иначе я ни себе не помогу, ни другим. Как бы я его не уважал, но даже не думай слушать его, Ибара». С типичным громким говором заговорил пятый обладатель: «Никакой осторожности здесь не место, ибо ты дерешься против грубой силы, которую никто не сможет остановить. Никто кроме тебя. Той концентрации, что у тебя появилось после обуздания моей причуды, тебе вполне хватит. Вы двое успокойтесь. Сейчас не время выяснять, кто прав, а кто нет». Вмешалась седьмая: «Ибара, действуй, пока ему что-либо не приказали. У тебя нет времени, так как если это и правда те, кто убили Тошинари, нельзя рисковать жизнями твоих друзей». «Точно», — вслух ответила Ибара, чья аура из спокойной переменилась в более дикую и агрессивную. Со скрипом костей сжав кулаки, она кивнула: «Тогда я нападаю». Закинув руку назад, она ударила ей по воздуху, прямо по направлению к Ному. Выпуская воздушную волну, она не достигла цели, поскольку Ному в тот же момент исчез. Будто этого и ждав, Ибара прыгнула вверх, но Ному возник рядом с ней и, схватив ее за ногу, дернул вниз, вбивая Ибару в землю и сделав таким образом ее отпечаток. Ному замахнулся и бросил Ибару, тут же срываясь за ней. Второй, такой же быстрый удар, встретил Ибару в грудь. Заранее закрыв грудь руками, она издала болезненный стон, чувствуя, как затряслись ее кости, грозясь поломаться. Но Ибара примерно этого и ждала, поскольку ее волосы, вместе с черным кнутом, выстрелили в гному. Связав того и приподняв от земли, она потянула его за собой. Вновь и вновь она связывала и сплетала гному, который при этом почти с легкостью рвал все, что его оплетало. Применив полет, она сделала сальто и полетела на гному. Перелетая его, она сделала сальто, и за ней же последовали ее волосы. Крутанувшись, Ибара со всей доступной ей силой вбила гному в землю, создавая кратер под стать его телу. Держа гному, она сблизилась с ним, начав быстрыми сериями ударов бить его по раскрытому мозгу. От такого гному еще сильнее брыкался, а его мозг постоянно регенерировал. Предел регенерации у него был, но поскольку Ибара по меркам гному била по нему слишком медленно, предел понижался почти незаметно. Земля под гному дрожала, расходясь швами по сторонам. Кратер же становился глубже и глубже, поднимая пыль и мешая обзору. Но Ибару это не волновало, точнее, ей это мешало, но это меньшая из проблем, поэтому она продолжала бить. Внезапно ее причуда засигналила, но Ибара не успела отдалиться. Из пыли вынырнула рука, и схватив Ибару сзади за голову, рука гному потащила ее вниз. Пытаясь сопротивляться, из пыли вылетела еще одна рука, что была крепко сжата в кулак. Отпустив ее голову, гному второй рукой нанес удар, отбрасывая Ибару в небо. Вниз же, от такого сильного удара, упало несколько капель крови. Подлетев вверх, снизу в ее сторону прыгнул гному, но Ибара отлетела в сторону, так что гному пролетел мимо и упал куда-то в сторону, при этом поднимая громкий звук приземления. И вновь ее причуда засигналила, причем с той стороны, в которую улетел гному. Закрыв глаза руками, в нее влетело несколько мелких камней, никак ей не навредивших. Летящих камней было много, и в самом конце, в прыжке летел тот, кто все это и запустил. Очередным ударом своей мускулистой руки, он запустил Ибару в землю.